Часть вторая. Интерлюдия вторая. Постепенно вещи вокруг стали наполняться смыслом, обретая имена и признаки. Существо уже вспомнило, что круглый белый огонь наверху называется солнцем. Воздушные волны, приносящие так много запахов ветром, а синий свод — небом. А еще глубоко, очень глубоко, на самом дне памяти существа хранилось правильное имя для маленьких двуногих. Быть может, сумея существо позвать их, как следовало, маленькие двуногие сразу бы откликнулись? От горы вниз вела извилистая тропа, выложенная гладким белым камнем. И существо все скользило и скользило по ней, иногда замирая и поднимая голову, с надеждой вслушиваясь в тишину. Потом ветер принес звуки, похожие и одновременно не похожие на голоса маленьких двуногих. Эти звуки не шептали, они были слишком звонкие, слишком пронзительные. Но существо все равно обрадовалось. Как только маленькие двуногие поймут, как должно говорить, они обязательно исправятся. Но сперва существу следует найти их. И существо заспешило.